остаться одному. Слушать, как за стеной плачет маленькая Катенька, ее будут долго укладывать спать. Но ей не хочется спать, ей хочется моргать глазками и хватать мамин нос. А потом в коридоре будут долго шептаться Николай Васильевич из 14-го и рыженькая Соня из 9-го. К ней нельзя, у нее больной папа. Николай Васильевич тоже нельзя, что скажут люди. И будут стоять они в коридоре до полуночи. А потом все смолкнет, и во всем мире останутся только ходики и я. Я буду мысленно раскладывать перед мамой гербарий. Схожу с ней в кино, в зоологическом саду. Она купит мне пиво. А потом я усну. Ударила по ушам визгом и смехом. В притворном ужасе визжит Люсина сестренка, качает головой Елизавета Сергеевна. Надо же, надо же. Остальные хохочут, как сошедшие с ума. Лишь Ленька с серьезным видом сооружает себе бутерброд. Хочу вам доложить, что в мировом искусстве тема смерти разработана шире, чем тема рождения. У Горького, вспомнила Римма, появление ребенка — это же... Но ей не дают привести сравнение. Заговорили все разом. «Война и мир», целая глава, вспомните. А у Пушкина принесла царица в ночь... «Я только забыла, где», — вставляет Люся. «Крохи!» — кричит Ленька. «Фрагменты! Откройте любой том, читайте наугад страницу, и вы наткнетесь на покойника. Высшая форма жизни — трагедия. Отнесемся к ней с юмором». Ленька выпивает водку, целует руку Валентине и тянется к грибам. Тут он замечает меня. «Виктор», — обшарил глазами стол, заполняет водкой и портвейном вместительный бокал и ставит передо мной. «Ваш номер, маэстро. Прошу к рампе». Я неуклюже встаю, упираюсь ладонями в стол. Смотрю, как носятся в бокале розовые вихри. Не хочу. Тошнит что-то. Вернул меня к самому себе дующий в лицо ветер. Я подходил к дому. Переходя перекресток, почувствовал рядом чей-то локоть. «Тамара? Я иду за тобой с самого начала». Она виновато улыбнулась. «Ты, оказывается, косолапая немного». И опять виноватая улыбка. «Где твое окно?» «Оно во двор выходит. А с моего Исааки виден». «Красиво?» «Ага. По утрам солнце от купола отражается прямо в комнату». «А ты что, ушла?» «Так. Яков Михайлович, вот он мне нравится, Люсин отец. Тихий и умный старикан. А остальные?» «Что остальные?» «Давай не будем о них». «Не будем». «А мне только до 11 разрешается». «Строгий папа». «Ужас. Как ты из театра пришла в 11:30, показала билеты, так он звонит в театр, когда кончился спектакль». «Очень тебя любит?» «Не верит. Он никому не верит. А ты его любишь?» «Я его боюсь». Помолчали. «Леня говорил, что у вас коридор длинный-предлинный, как в тюрьме». «Могу показать». Коридор произвел на нее гнетущее впечатление. Она сжалась в комочек, даже походка изменилась. Я вел ее за руку по этой бесконечной прямоугольной трубе, по которой на самокате прокатилось мое детство, по которой я пробегал отрочество и, еле волоча от голода ноги, вполз однажды в юность. «Еще далеко?» «Да нет, еще 3 комнаты. 4-я моя». Для приемов комната была готова меньше всего. 1 стол чего стоил. Миска с водой и тряпкой, следы утюжки, скатерть в пятнах. Диван продавлен. На окне грязная посуда. В углу на табурете кирпич, на кирпиче